Послесловие автора. Спасибо, что прочитали «Ускоренный мир», том 25, «Титан конца света». Я вновь заставил вас ждать целый год после выхода предыдущего тома, но некоторые из вас все равно продолжают следить за историей, и я вам глубоко благодарен. Даже повторю, огромное спасибо! Дальше будут спойлеры сюжета тома, так что если вы его еще не читали, то будьте осторожны. В этом томе затянувшаяся арка Белого Легиона подходит к концу, а со следующего начинается арка седьмого артефакта. Арка АСС-комплектов закончилась в 16-м томе, соответственно, арка Белого Легиона началась в 17-м и растянулась на 9 книг. По-моему, Харуюки и его друзья славно поработали. Правда, несмотря на их усилия, старшая сестра всегда была на шаг впереди, что и привело к такой концовке. Но, думаю, многие из вас уже сомневаются, верное ли решение приняла Космос. Все-таки Харуюки остается сам собой, куда бы его ни занесло. Я писал 25-й том весной 2020 года, когда и условия работы, и что уж там, все наше общество резко изменились. Не скрою, мне было нелегко. В первую очередь из-за того, что мое рабочее место — это как ни крути столик сетевого ресторана. Разумеется, мне вместо этого пришлось работать из дома, но после 20 лет написания книг в ресторане мне казалось, будто я могу разогнаться лишь до третьей писательской передачи вместо обычной пятой. К тому же мой движок постоянно глох. Я пытался работать в других местах, но нужного ощущения оторванности от дома все равно не появлялось. Из-за этого я теперь планирую на время оккупировать какой-нибудь столик у своих менеджеров компании Strange Edge. Но получится ли у меня работать под постоянным присмотром редактора? Хотя, конечно, мои собственные неудобства от коронавируса – сущая мелочь. Куда важнее то, как эта катастрофа повлияет на индустрию развлечений и общество в целом. Скорее всего, до ковидной жизни в обозримом будущем, а может и никогда уже не будет. Технология полного погружения могла бы стать настоящим спасением с точки зрения защиты от инфекции, так что остается лишь уповать на то, чтобы ее поскорее изобрели. Я понимаю, что вы все теперь вынуждены постоянно бороться со стрессом, и надеюсь, что моя книга поможет вам в этом. Что ж, несмотря на все обстоятельства, сюжетные подвижки этого тома вполне на уровне ультракласса, если не тоскотлипока класса. От всей души благодарю своих редакторов Мики и Адати, а также иллюстратора Хима, который рисует, может, раз в год, зато от всей души. Увидимся в следующем томе. Июль 2020 года. Рэки Кавахара. Читал. Адреналин.